Страница 582. В Северном Китае были распространены бои перепелов, которые чаще всего устраивали в дни новогодних празднеств бродячие артисты. Пойманного дикого перепела натаскивали на поединок очень простым способом, подолгу сжимая птицу в ладони. Стравливали перепелов, как правило, по утрам, когда птицы голодны, высыпав перед ними несколько зерен риса. Дерущиеся перепела издают громкий клёкот, отчего в народе бои этих птиц называли перепелиным шумом. Перепела не бьются насмерть. Побежденный в драке просто спасается бегством. В отличие от петуха, побитый в драке перепел больше не осмеливается вступать в бой, и обычно его съедали. С древних времен в Китае были популярны бои сверчков, которые устраивали в осеннюю пору. В средние века эта забава тоже имела немало восторженных поклонников при императорском дворе, и хорошие боевые сверчки стоили огромных денег. Сановник Сунской династии Цзя Сыдао даже написал специальную книгу о боевых сверчках. По его словам, лучшими бойцовскими качествами обладали сверчки с голубыми шеями и золотистыми крылышками. Позднее знатоки выделяли 4 категории сверчков, различавшихся по окраске головы. Выше всех ценились сверчки с синими головами и длинными хвостами. Существовали также породы желтых, темных и белых сверчков. Держали сверчков в бамбуковых трубках. Для поединка их сажали в одну клетку и стравливали с помощью метелки из поросячьего хвоста. Инстинкт заставляет сверчков яростно нападать на соседа. Нанеся сопернику смертельную рану, сверчок издает громкий победный клич. Из других видов спортивных поединков, существовавших в Китае, можно назвать лошадиные скачки и собачьи бега. Так, в некоторых местностях на севере провинции Дзянсу ежегодно в дни празднования Нового года устраивались, как их называли местные жители, большие скачки, в которых участвовали специальные скаковые лошади. С появлением европейцев в портовых городах Китая приобрели популярность собачьи бега. В Шанхае в 1927 году было построено специальное здание для подобных состязаний. Новое азартное зрелище настолько нравилось китайской публике, что спустя 6 лет его пришлось запретить. Настольные игры. Тоуху. Этот термин означает буквально метание в кувшин. Древние китайцы любили развлекаться на пирах метанием стрел в кувшин. По некоторым свидетельствам, число стрел равнялось 24, а стрелу следовало бросать таким образом, чтобы она отскочила обратно к бросившему ее игроку. История сохранила имена знаменитых мастеров игры в тоуху, которые могли метать одну и ту же стрелу по 40 раз. Любо. Так называлась самая популярная в Древнем Китае настольная игра. В комплект любо входили 6 длинных палочек из бамбука, 12 фишек прямоугольной формы, из которых половина были черными, а половина белыми, и игральная доска, на которой были нанесены 12 продольных линий путей и 2 поперечные, так называемые реки, причем в реке стояли 2 рыбы. Страница 583. Бросая палочки, игроки передвигали фишки, а их целью было завладеть рыбами или совой, значение этого термина неясно, противника. Со временем правила любо упростились, и она утратила популярность. Шупу или кости. Играли в шупу на специальном коврике, поочередно бросая 5 костей, имевших черные и белые стороны. Если все 5 костей выпадали черной стороной, игрок получал 16 очков. Если ему выпадали 4 черные кости, он получал 14 очков и так далее. В шупу было принято играть на деньги. Изобретателем ее почему-то считался родоначальник даосизма Лао Цзы. С танской эпохи китайские кости приобретают сохранившийся до наших дней вид. Они имеют форму шестигранника, на каждой стороне которого обозначено определенное количество очков от 1 до 6. 4 очка были выделены красным цветом и считались особенно счастливыми. Традиция возводит эту особенность китайских костей к танскому императору Сюань Цзуну, считавшему, что четверка позволяет обратить поражение в победу. Кости были обязательным атрибутом многих азартных игр, которые по китайским представлениям требовали участия нескольких игроков, что исключало личное противостояние. «В одиночку не пьют вина, вдвоем не играют в азартные игры», — гласит китайская поговорка. Вэйци. Эта игра в русской литературе обычно именуется «облавными шашками». В древности доска для игры в облавные шашки была расчерчена на 17 вертикальных и 17 горизонтальных линий и уподоблялась плану битвы, причем отдельные ее части соответствовали сторонам света.